Глава 19. Руслан. Деньги, которые заплатил местный депутат за эвакуацию любовницы из разбитой тачки, жгут мне карман. Там много. 10 месячных зарплат. За анонимность и оперативность в том числе. Но сейчас они мне нахрен не нужны. Вика рыдает в ванне уже 2 час и никак не может успокоиться. Чувствую себя полным ничтожеством. Не могу защитить свою женщину. И ведь в чем-то она действительно права. Если бы я был рядом, ничего плохого бы не случилось. Все эти чертовы бабки. Беру с кухни нож, поддеваю им замок и приподнимаю дверь на петлях. Все открыто. Захожу в ванную и отрываю Вику от унитаза. «Все будет хорошо, родная», — увещеваю ее. «Я все решу. Всегда буду рядом. Тебя защищать. Тебя больше никто никогда не обидит». Засовываю ее в ванну, отмываю, а после закутываю в полотенце и уношу в кровать. Под моими обезболивающими она быстро отключается. Завтра будет легче. А сам все равно не могу успокоиться. Хожу по квартире, смотрю в окно, жую крекеры. Пытаюсь найти выход из сложившейся ситуации. Больничный заканчивается. Легче не становится. Как маньяк ищу и читаю в интернете информацию про ту компанию, которой теперь владеет бывший Вики. Мутная юридическая контора. Мутный владелец и все помощники. Клиенты достаточно небедные, известные люди. Многие из них проходят по делам о банкротстве. Да-да, а я королева Британии. Развязывать с ними войну – это глупо и недальновидно. И по всему напрашивается только один выход. Нам нужно уезжать из Москвы, на мою территорию. И тогда все будет хорошо. Здесь я чувствую себя уставшим и вымотанным. Вечным прихлебателем и недомужиком. Мне даже в моментах хочется просто лечь и сутки поспать. Подумать. Будто энергию всю высосали. Вика, по ощущениям, тоже к этому очень близка. Мне кажется, на работе ее тоже обижают, но она не жалуется. Первым делом хочется поехать к ее бывшему мужу и решить вопрос чисто по-мужски. Набить морду. Но проблема в том, что такие мрази не умеют по-мужски. Трону я его, он меня закроет, без вариантов. Принимаю душ, еще раз гоняю чай и все-таки ухожу в кровать. Поправляю на Вике одеяло и вдруг чувствую, что она горячая. Кипяток просто. При этом вся покрыта испариной. Черт, черт, черт. Она же не билась головой. Вроде не жаловалась. Расталкиваю ее абсолютно невменяемую и пытаюсь выяснить этот вопрос. Приняв вертикальное положение, она просто рвется прямо на пол. Я в ужасе не понимаю, что мне делать дальше. Ощупываю голову. Вроде бы никаких гематом нет. Вызывать скорую? Или накормить жаропонижающим? Это может быть нервный срыв. Кажется, с таким количеством событий в ее жизни он уже давно напрашивался. Спустя 40 минут я констатирую спазм мышц. Таблетки сбить температуру не помогают. Глажу Вику по голове, прошу попить воды, она давится, скидывает с себя мокрую простынь, холодно ей. Набираю Семена. Мы с ним за последние дни нормально заобщались. Конечно, приходится человека разбудить, но нужно отдать должное. Скорую он обещает прислать мне без лишних вопросов. Приехавшие врачи вкалывают Вике спазмолитик. Если поможет через 10 минут, смотрит на часы фельдшер, то точно нервный срыв. Чем же вы жену так довели? Осуждающий качает головой. На работе проблемы у нее. Почему-то оправдываюсь я. К счастью, спазмолитик действует. Скорая уезжает. Уже сам, находясь в невменяемом состоянии, я падаю в кровать. Нужно отдохнуть. Утром, конечно, мы просыпаемся к чертям собачьим. Открываю глаза практически в 9. Пишу операторам, что пропущу смену. Заболел. На Викином телефоне я тоже беру трубку и отвечаю ее начальнику, что она больше на работу не выйдет. Да, совсем. Можете пойти нахрен. Моя женщина снова начинает меня серьезно волновать, когда не просыпается ни в 10, ни в 11. Да, на такой конской дозе успокоительного до 12 часов сна это норма. Но я все равно проверяю Вики реакции, на всякий случай. Недовольно заворчав от фонарика в глаза, она впервые за сон меняет позу и переворачивается на бок. Чтобы хоть чем-то себя занять, я заказываю в доставке кучу всяких вкусностей и сладостей, раз уж деньги есть. Достаю несколько купюр, чтобы отдать курьеру, как вдруг мне под ноги падает визитка. Я сначала собираюсь выбросить бумажку, не глядя, но потом вспоминаю, откуда она у меня. Прокурор. Чем жизнь не шутит? Забираю у парня продукты, закрываю дверь и ухожу с визиткой на балкон. Пронин ВВ. Набираю номер и жду гудки. Никогда такими связями пользоваться не приходилось раньше. Алло. Слышу в динамике слегка раздраженный голос. Кто? Говорите. Здравствуйте. Говорю и прокашливаюсь. «Меня зовут Руслан. Помните, вы мне визитку давали? У вас с домом неприятность случилась». «Подожди секунду», — отзывается мой собеседник. Секунд 30 я слышу в динамике шуршание, а после наступает тишина. «Так, парень, теперь я могу говорить. Излагай свой вопрос». «Скажите». А вы можете организовать проверку и сделать так, чтобы двум владельцам одной небольшой компании стало совсем некогда создавать проблемы другим? Так, хмыкает. А вот с этого момента поподробнее. Путано объясняю сложившуюся ситуацию. Она у Виктора Валентиновича вызывает неподдельный интерес. Чем, говоришь, они занимаются? Юридическая компания. Основной профиль, как я понял, банкротство. И какого результата нужно достичь? Честно? Сжимаю челюсти. Конечно. Хочу, чтобы их обоих надолго закрыли. Но тут уж как получится. Не переживай, Руслан. Все сделаем. Обещает мне прокурор. Семья — это святое. Будем на связи. Отключается.